2. Стражник приветствовал Сенешаля, вытянувшись и пристукнув древком алебарды о мраморную плитку пола. Джеб приложил ладонь к сканеру и, дождавшись, пока створки дверей раскроются, шагнул в хранилище. Стеллажи, стеллажи, стеллажи и сейфы. Не подключили комбинацию, а с такими же сканерами, как у входа в хранилище. Сенешаль пошел вдоль стеллажей, читая карточки, информирующие о том, какие папки стоят на том или ином стеллаже. Филиалы. Достаточно интересно. Джеб знал, что филиалами назывались подчиненные ордену структуры, члены которых, как правило, рыцарями не были. В них, однако, всегда был как минимум один смотрящий от ордена, сообщавший своему филиалу требуемый вектор и характер действий. На стеллаже папки, по папке на филиал, на корешках надписи названия, большинство этих названий откровением для нового Сенешаля не стали. Бильдербергская группа, ну еще бы. Джеб открыл папку. На первых страницах фамилии руководителей постоянных участников группы. Тоже без особых откровений. Эти фамилии он и ожидал увидеть. Генри Киссинджер, Дэвид Рокфеллер, Алан Гринспен, Бен Бернанке, Джейкоб Ротшильд, Джордж Сорос, Дональд Трамсфилд, Чарльз, Принц Уэльский, Дэвид Камерон, Збигнев Бжезинский, Дик Чейни, Джо Байден. Сенешаль стал лихорадочно листать страницы, вглядываясь в списки имен. Интересно, но президента, пусть и бывшего Буша, в них не было. Но вице-президент Дик Чейни был, тоже и с Обамой. Ни намека на главу Соединенных Штатов, однако вице-президент Байден тут как тут. Что ж, подумал Джейб, невелика загадка, и Буш и Обама не более чем куклы, всего лишь президенты, а их вице и были кукловодами, дергая за ниточки по нашим указаниям. Он закрыл папку, взяв в руки другую. Совет по международным отношениям. Тоже. Без сюрпризов. Збигнев. Бжезинский. Ага, этот будет повсюду, подумал Джейб. Эдгар Бронфман. Джейкоб Ротшильд. Билл Клинтон. Конрад Блэк. Джордж Сорос. Ага, и без этого никуда, раздраженно подумал Джейб. Стивен Фридман. И далее в том же духе. Николсон кое-что знал о филиалах еще до своего назначения Сенешалем. Знал он и о спецоперации «Иллюминаты», которая сводилась к тому, что благодаря массированному вбросу в СМИ и в интернет все филиалы объявлялись наследниками дела иллюминатов, да и все их члены были якобы иллюминатами. Вот и рылись все специалисты по теории заговора в далеком прошлом, вороша связи Вайсхаупта и его соратников, начиная с далекого 18 века. При этом ни одна стрелка конспирологов не указывала на тамплиеров, и тем более на безобидный клуб строителей пирамид. Подумаешь, сидят какие-то старички в крошечном Атенсе, развлекаются за рюмкой бренди, партией в шахматы и болтовней о том, как возводилась пирамида Хеопса.